Третье. Культ научно-технического разума и его противники. Наш век – это эпоха научно-технической революции, невиданного взлета научной мысли. Социально-исторические предпосылки веры в человека и человечество, в разум и науку в XX веке не менее, а более прочны и широки, чем в предшествующей истории. Рациональное знание, в особенности научное, стало важнейшей составляющей нововведений, кардинальных социально-исторических преобразований, основной формой повышения производительности труда и изменения всех форм человеческого бытия.